Дополнительная глава номер 3. Родительское выгорание. Как позаботиться о себе, но остаться хорошим родителем. Главная проблема всех выгоревших родителей – это чувство вины. Тотальное и беспросветное чувство вины. «Я плохой родитель», в которое никому не хочется впадать. Потому что мы из последних сил стараемся перед детьми сделать вид, что у нас все хорошо. А то как это ребенок увидит, что я не справляюсь? Нет, мне нужно быть идеальным родителем. Только есть нюанс. Дети все прекрасно чувствуют. Их не обманешь. А еще им не нужны обессиленные родители, которые ничего не могут дать, кроме вспышек гнева и внезапных слез. Хороший родитель – это живой родитель. Так позвольте себе быть живыми. Чтобы быть примером, не всегда нужно быть героем 24/7. У нас у всех есть черные и белые полосы. И показывая только хорошее, мы даем детям нереалистичную картину мира. Важно показывать детям, что у нас бывают плохие дни. Вы можете уставать, можете быть слабыми. Тогда они будут знать это и про себя, что так бывает. И что это не смертельно. Выгоревшие мамы обычно чувствуют себя виноватыми, потому что в таком состоянии не могут уделять ребенку достаточное количество внимания. Но что такое достаточное количество? Кто вбил нам в голову, что чтобы считаться хорошим родителем, нужно обязательно пробыть с ним рядом минимум 3 часа. Куда-то его отвезти и, надрываясь, выдерживать всякие дурацкие занятия. Но вообще-то эта жертвенность никому не нужна. Ребенку достаточно 15 минут качественно проведенного вместе времени. Если у вас нет сил, нет энергии, то просто обнимите, поцелуйте. Скажите, что сейчас у вас не лучшее время. Никто не будет считать вас плохой мамой. Наоборот, это только углубит доверие между вами. Что касается отцов, то мужчинам в принципе сложнее признавать выгорание. Им же нужно быть сильными, особенно для детей, особенно для сыновей, ведь сын должен брать пример с отца. Должен видеть, как настоящий мужчина никогда не сдается и не прогибается под изменчивый мир. Так-то оно так. Но всему есть предел. Я хочу напомнить вам, дорогие мужчины, что вы не вечны, и вам тоже нужно отдыхать. И это ни в коем случае не делает вас слабыми. Совершенно нормально сказать своей семье: «Если честно, ребята, я подустал. Я так много работал, что-то подустал». Так бывает. Давайте вы сейчас как-нибудь без меня, а я разберусь со своим состоянием и вернусь в строй. И не переживайте, что дети учуют вашу слабость и перестанут вас уважать. Если у вас сын, то это, наоборот, прекрасная возможность дать ему постоять у руля и почувствовать на себе, как это — быть мужчиной в семье. Пусть он научится быть самостоятельным, пусть поддержит семейный штурвал, пусть это будет шагом на пути к его взрослению, а вы никуда не денетесь. Вообще, знаете, настоящие вожаки никогда не лезут вперед паровоза. Они всегда идут в стаи последними, чтобы видеть всю картину целиком. И в случае чего иметь возможность разрулить ситуацию с высоты своего опыта и мудрости. Вожаки — это спокойные и уверенные лидеры, совсем никак не выгоревшие. Так что занимайтесь своим состоянием. Следите за уровнем своей батарейки. Только в наполненном состоянии можно быть классными родителями для своих детей.